Глава 46. Нам были не рады, вернее, граф Лавастин встретил меня и лорда Эдвина с распростертыми объятиями, очень правдоподобно играя роль доброго дядюшки. Но вот воины в замке Девон и слуги с настороженностью на нас взирали, а на королевских драгунах вообще смотрели с ненавистью. Мысленно отметив эту странность, я, стараясь мало говорить, на вопросы отвечала односложно, внимательно слушая словоохотливых мужчин. Но те явно мне не доверяли, и даже лорд Эдвин говорил обо всем, кроме интересующей меня темы. «Она устала. Мы делали редкие остановки», — донесся до меня заботливый голос друга детства. Погрузившись в мысли, сравнивая доставшиеся мне в наследство воспоминания с тем, что я видела, я, возможно, не услышала к себе обращения графа Лавастина. «Да, эта дорога меня вымотала», — проговорила, вымученно улыбнувшись, и покосилась на дядю. «Эд сказал, что моя бывшая комната не занята?» «Я оставил ее для тебя. Знал, что скоро ты вернешься в свой дом», — слишком приторно проговорил граф Лавастин, взмахом руки призывая к себе, кажется, Олли. «Отнеси вещи госпожи в ее комнату и подготовьте ванну». «Благодарю», — произнесла, продолжая идти рядом с лордом Эдвином, держась так, будто прикрывалась им, как щитом. Возможно, граф Лавастин это заметил, по крайней мере, его взгляд и кривая ухмылка подсказывали мне, что он догадывается о моих страхах. «Почему вы спешили?» — спросил мужчина, вновь обратив свой взор на королевского посланника. «За нами следовал отряд, небольшой, но вступать с ним в бой сейчас...» — многозначительно завершил фразу Эдвин и, чуть помедлив, продолжил. «Они тоже не рвались в битву. Думаю, хотели убедиться, что мои драгуны ушли с их земель». «Кто бы это мог быть?» — равнодушным голосом поинтересовался граф Лавастин, время от времени бросая на меня задумчивые взгляды. «Лорд Бойт и его люди. Иннес Догерти запер одну дверь, но не знала другой, и Бойду удалось уйти», — с презрительной усмешкой проговорил мужчина, чуть сбавив шаг, пропуская вперед графа Лавастина. «Мы уже пересекли двор и приблизились к дверям замка, возле которых замер хмурый страж. Его лицо мне показалось знакомым. Впрочем, встретившиеся во дворе слуги и воины тоже были мне смутно знакомы, но, к сожалению, их имен я не знала». «С возвращением, Талия!» — вдруг торжественно объявил граф Лавастин, дверь распахнулась, и мужчина взмахом руки пригласил пройти меня первой. Я ничего не ответила и упираться не стала, наоборот, расправив плечи до хруста и подняв голову, прошла в замок. Это действительно дом Талии, и она по праву наследования может входить в него первой. «Ужин будет подан через 3 часа. Уверен, этого времени будет достаточно для отдыха», продолжил граф, притворяясь радушным хозяином. «Мэри, проводи госпожу в ее покое. Лорд Эдвин, ваша спальня готова. Лорна будет рада вас обслужить». «Сначала я выпью вина», смущенно проговорил Эдвин, бросив на меня украдкий взгляд. Я же сделала вид, что не услышала, коротким кивком поприветствовал старую знакомую Мэри и направилась к лестнице. Странное ощущение. Вот так идти показалось родному дому, в то же время понимая, что все здесь для меня чужое. Из воспоминаний Талии замок Девон был теплым, уютным и своим. Сейчас же я видела мрачные стены, на окнах были задернуты портьеры, и помещения были погружены в полумрак. И все же этот замок был просторнее, светлее и не таким сырым и холодным, как суровый замок Гейр. «Ох, госпожа, как мы рады, что вы вернулись!» Прервала мои тягостные мысли Мэри, та самая горничная посудомойка, которая сопровождала меня к жениху. «И я рада», — снова солгала, про себя отметив, что в последнее время ложь стала моей неотъемлемой частью. «Если позволите, я буду вашей горничной», — проговорила девушка, заискивающе на меня посмотрев. «Я все умею, и вы были довольны моей службой». «Хорошо», — ответила, — «сейчас мне все равно было, кто будет приносить мне завтраки и кто будет помогать с одеждой». Да и Мэри, хоть и была излишне болтлива, но не делала мне зла. «Благодарствую, госпожа!» — восторженно пискнула Мэри, распахивая передо мной дверь бывшей комнаты Талии, и тут же грозно рыкнула. «Это чего? Ванна госпожи не готова. Я мигом управлюсь с леди Талия». «Иди», — отпустила девушку. Радуясь временному затишью и уединению, я с любопытством осмотрелась, ища взглядом знакомые детали. При всей своей грубости, резкости, воспитании наравне с братьями, спальня Талии была уютным девичьим уголком. Светлые тканевые обои на стенах, широкое окно, выходящее в сад, приземистый шкаф на витых ножках из темного отполированного до блеска дерева. Комод, заставленный разными бутыльками, коробочками и резными шкатулками. Высокая кровать с ярким пледом и не меньше десятка подушек. Диван и два кресла, обитые красным бархатом. Чайный столик. На нем масляная лампа и щетка для волос. Как и сказал лорд Эдвин, халат из темно-синей ткани действительно висел на спинке кресла. Одно выбивалось из общей картины. Это меч, арбалет и нож, висевший над камином. «Заносите, да поживей!» В спальню ворвалась Мэри, с суровым взглядом провожая трех пареньков, тащивших каждый по два ведра с водой. «Сейчас, госпожа, все будет готово». «Хорошо», — ответила, неспешно проходя к окну. «Я убедилась, что воспоминания не лгут, и комната действительно находится под старой кухней, которую давно за ненадобностью забросили, построив новую в западной части замка. А это значит, что можно попытаться спуститься на ее крышу и под покровом ночи уйти». Но сначала надо выяснить, где остановились воины лорда Бойда. «Но куда ты льешь? Лужа теперь!» Взвизгнула Мэри, отчего я невольно поморщилась, тотчас пожалев, что согласилась взять ее к себе в горничные. «Мэри, где мешок с моими вещами?» «Не знаю, госпожа», — рассеянно проговорила девушка, беглым взглядом осмотрев спальню и, подобрав подол своей юбки, рванула в коридор. «Я мигом, леди Талия». «Это горячая вода?» – спросил у мальчишек, обратив внимание, что ванна уже наполовину полная. И зная, что в комнате Талии отсутствовала задвижка, и кто угодно мог беспрепятственно зайти в самый для меня неподходящий момент, нежиться в ванне мне совсем не хотелось. «Нет, госпожа, с колодца таскаем», – ответил самый смелый и тут же добавив. «Еще четыре надо». «Этого достаточно. Принесите два ведра горячей воды», – распорядилась, устало опускаясь в кресло. Мальчишки были понятливыми и, подхватив пустые ведра, быстро ретировались. Но не прошло и 10 минут, вернулись с полными, а следом за ними, сердито пыхтя, прошла Мэри, неся мой мешок. Выгнать из комнаты рьяно взявшуюся мне служить девушку оказалось делом непростым. Но чуть прикрикнув на нее и с грустью вспомнив о Лилис, я все-таки избавился от настырной особы. Затем пододвинула кресло к двери, потом еще одно, и только тогда смогла на время перевести дух. Однако не стала медлить. Быстро разоблачившись, я спешно смыла с волос и тела дорожную пыль и, не просушив толком волосы, торопливо надела чистую одежду. И только тогда разобрала у двери баррикаду, вернув все по своим местам, и, разместившись в кресле, занялась сушкой. «Устроилась? Надеюсь, тебе здесь будет удобно», проговорил граф Лавастин без стука по-хозяйски, проходя в мою комнату. «Да», — коротко ответила, мысленно похвалив себя за предусмотрительность. Судя по разочарованному взгляду, задержавшемуся на ванне, мужчина ожидал увидеть совсем другое. «Тебе что-то нужно? Твой покойный муж тебя не баловал. Ты привезла с собой скромный багаж», — насмешливо проговорил граф Лавастин, кивком показав на мой до сих пор неразобранный мешок. «Что вам от меня нужно?» — не стала ходить вокруг да около, прямо спросив у застывшего в метрах трех от меня мужчины. «Хм, а ты изменилась», с кривой ухмылкой проговорил граф Лавастин, окинув меня похотливым взглядом. И я же, мысленно рассмеявшись над его словами, продолжила спокойно перебирать руками пряди своих волос, хотя все внутри меня дрожало от с трудом сдерживаемой ярости. «Так что?» — поторопила мужчину, поднимаясь с кресла, однако ответить ему не позволил настойчивый стук в дверь.